Глава 10. В номере у Мика молодые сценаристы яростно спорят. Мик, окруженный морем бумаг, слушает их, не вмешиваясь. В комнату входит Фред. Никто не обращает на него внимания. Все слишком возбуждены и заняты перепалкой. Он стоит и слушает их с беспристрастным видом. Все говорят одновременно, но двое кричат громче других, свирепо нападая друг на друга. Разумеется, это юноша и девушка, о которых Мик говорил, что они постепенно влюбляются. «Дура! Насмотрелась кино и забыла о том, что такое жизнь!» «Кино и есть жизнь! Ты только критиковать умеешь! Хоть бы раз тебя посетило вдохновение!» Юноша смеется и аплодирует саркастическим видом. Застенчивый сценарист, сидящий рядом с Миком, тихо комментирует происходящее. «Точно!» «Вдохновение? Разве тебя не учили в киношколе, что никакого вдохновения нет? Все это выдумки. Не бывает вдохновения. Ты просто вынашиваешь замысел». «Точно», — соглашается застенчивый сценарист. «Нет, вдохновение бывает», — возражает сценаристка. «Просто у тебя нет таланта. Ты не знаешь, что это такое». «Точно», — поддакивает застенчивый. Мик замечает, что сидящий рядом с ним застенчивый сценарист все время твердит одно и то же и строго ему указывает. «Ты что, признаешь правоту всех и каждого?» «Конечно. Я неуверенный в себе, пугливый человек. Родители никогда меня не поддерживали. Любимым развлечением братца было меня колотить. Сестра дразнила меня лузером. У меня никогда не было девушки, я и сам не очень понимаю, какой я ориентации». Мику смешно. «Прекрати. Тебе меня не разжалобить. У моей тети полиомиелит». Мик хохочет. «Никогда больше не смей говорить мне, что у меня нет таланта, дура!» Кипя от злобы, кричит первый сценарист. «Тебе еще рано что-то вынашивать, бездарь и паразит!» «Хватит! Вы мне надоели!» Прерывает их Мик. «Нам надо придумать финал. А вы тут зря время теряете, рассуждая о смысле жизни». Фред вмешивается. «Но ведь они правы. От смысла жизни зависит смысл мельчайших деталей. Только теперь все замечают его присутствие. А, Фред, ты здесь. Слушай, я еще поработаю пару часов, потом зайду к врачу поболтать, а потом к тебе». «Ладно». С грустным и несколько разочарованным видом, на его слова так никто и не ответил, Фред выходит из комнаты. Мик обращается к сценаристам. «Ну что? Кто придумал финал?» Слово берет юноша, до сих пор не вмешивавшийся в перепалку. У него длинная борода и растрепанные волосы. Типичный, образованный, ироничный молодой человек. Он говорит мечтательно, словно описывая видение. Умирая, он еле слышно шепчет жене: «Не плачь, милая. Знаешь, плачущие женщины всегда казались мне легкомысленными и отталкивающими». Ссорившиеся юноша и девушка заговорщицки глядят друг на друга и смеются. Неуверенный в себе пугливый сценарист несколько минут обдумывает предложение, а потом уверенно заявляет: «Здорово!» Мик глядит на него с отвращением, потом говорит: «Хрень собачья! Есть еще предложение?»